ушах и глазах Божиих и человеческих. Есть много выражений в Писании, в которых Господу Богу усваиваются человеческие органы чувств и действий. В частности, мышцы. Мышца Господня простерта, рука Его высока. Там говорит Исаия. Или, скажем, зрение, слуха, вкуса, обоняние. Глаза и уши – это очень часто встречающиеся выражения, имеющие отношение к Господу Богу. «Очи Господни на праведных и уши Его в молитву их». Так мы поем на каждой литургии, когда читаем в конце 33-й псалом. Этот же псалом поется и в конце всеночной, вернее, в конце вечерней, на всеночной. «Очи Господни на праведных и уши Его в молитву их». Может кому-то показаться, что у Господа Бога есть очи, похожие на человеческие, или уши, похожие на человеческие. Но это, конечно же, не так. У Господа Бога нет ничего похожего на человека. Существо Божие непостижимо, неизъяснимо и невообразимо. Поэтому грешно изображать Ветхозаветную Троицу, в которой изображен Бог-Отец в виде старца. То есть об этом мы уже кратко говорили. Невзирая на широкую распространимость этого иконописного образа, нужно знать, что он неправилен. Он против закона Божия, против Евангелия, ибо Бога никто же видит нигде же. Естество Божие неизъяснимое, непостижимо и невидимо. А видим только воплощенный Сын, Господь Иисус Христос. Но между тем, для того, чтобы хоть как-то о Боге сказать, нужно приближать понятие о Боге к понятию человеческому. Поэтому говорится о глазах или ушах Господа Бога. И Соломон, освящавший свой храм, который получил впоследствии имя храм Соломонов, говорил в молитве: «Господи, пусть будут очи Твои открыты на храм сей день и ночь, и уши Твои пусть будут открыты к молитве рабов Твоих, молящихся Тебе на этом месте». Очи и уши, как-то вот нужно сказать о Господе это, хотя, конечно, они понимали, что нет у Бога ни мышц, ни волос, ни глаз, ни носа, и вообще Бог невообразим, повторяю, и непостижим. Это немощь нашего языка и немощь наших понятий. Очей и ушей у Господа человеческих нету, хотя Он все видит и все слышит. Но между тем, очи и уши есть у человека, благодаря которым человек слышит и видит. И эти очи и уши, братья и сестры, есть не меньшее чудо. Вот можно сегодня даже как-то кратко так поговорить о наших ушах и глазах, потому что в одном из псалмов сказано: «Поймите, безумные, создавший око не видит ли, и насадивый ухо не слышит ли?» То есть тот премудрый художник, который создал ухо или сотворил глаз, неужели он не видит то, что мы делаем, и не слышит то, что мы говорим? Вот это именно достойно настоящего внимания. Знаете, человеческие знания дают возможность удивиться глубине Божьего замысла и сложности творения. Такие мелочи, которые мы не замечаем ежедневно, скажем, как кожа, при ближайшем рассмотрении оказывается целым чудом. Жизнь кожи, ее изменения, скажем, месячные, какие-то ежегодные такие, значит, рисунок неповторимый на пальце каждого человека и так далее. Это удивительная вещь. И каждый дерматолог вам расскажет про кожу столько, что вы и запомнить не сможете за всю жизнь. Или там, приходя зубы лечить, вы заходите в кабинет, и там в ожидании томительном, листая какой-нибудь журнал в кресле, значит, или стенды можно там обсматривать всякие, а там зубы нарисованы. И каждый зубчик там нарисован на своем месте, назван по имени, и там нарисован, там, скажем, там бывает схема этого зуба, там с корнями разными всякими, эмалями, там то, все там в них, что-то в них. А там, оказывается, целая куча в этом зубе разных составных частей. Гораздо больше, что касается ока и уха. Специально поинтересовавшись этим вопросом, очами людскими и ушами людскими, я для себя нашел очень интересную такую вещь. Ну, допустим, пишут про ухо для детей в простых, доступных для ребенка книжках. Энциклопедия такая для всезнайки, для там, ребенка, там, учащего в средней школе, в средних классах. Что ухо – это только ведь хрящевидный раструб снаружи, да? Ухо вообще три у человека есть. Внешнее ухо, среднее ухо и внутреннее ухо. Вот. И там есть там эта барабанная перепоночка, а потом есть самые три маленькие косточки, кстати. Самые три маленькие косточки находятся в ухе человека. Они очень маленькие, там их размер там измеряли. То есть по сравнению с ними там великим кажется косточка яблони. находящийся внутри плода. И там, значит, молоточек, наковальня, какой-то там еще, какое-то там уздечко, что ли, как-то еще, называется, три косточки называются. По ним звук колотит, как бы по молоточкам, по ксилофону. Они какие-то колебания передают на внутреннее ухо. Там есть такой размером с ноготь, заполненная жидкостью, такой орган, называемый улиткой. Всей улитки есть около 2 миллионов маленьких волосиков, которые постоянно колеблются, воспринимают звуки эти все, и передают их потом уже на мозг. Только превращают этот сигнал механический в электромагнитный, и эти импульсы дают уже на мозг, и там мозг это перерабатывает в сложнейшие там эти все, значит, доли секунд, эти все сложные звуки, и различает таким образом человек голос знакомого от голоса незнакомого, музыку Моцарта там, от музыки Гайдна. И происходит вообще вся эта пестрота событий, связанных со слухом человеческим. И это все совершается ежесекундно в миллиардных тиражах. Вот сколько есть людей на свете Божьем, столько этого всего происходит в человеческом роде. И поэтому уместно вспомнить слова псалма «Создавай ухо, не слышит ли?». То есть настолько тонкий это организм, ухо, что тот, кто создал его, конечно же, слышит все, что мы говорим, и улавливает не только наши слова, слетевшие с языка, но даже и слова, родившиеся в сердце, и, может быть, даже дальше сердца никуда не вышедшие. Таким же чудом является наш глаз. Я уж не знаю точно, но читал где-то, что Дарвин... Вообще Дарвин стопроцентно сомневался в том, что он намалякал, накалякал поспешно. Он говорит, я очень жалею, что я делал поспешные выводы из своих наблюдений. Это его доподлинные слова, почти прямая цитата. Он собрал большой материал фактически и поспешил сделать некие такие смелые выводы из него, о чем в старости жалел, потому что от Бога не отрекался, и такая, возник конфликт между научной честностью и личными убеждениями. Так вот, сей Дарвин к старости лет своих, опровергая собственные свои вымыслы и домыслы, говорил, что не могу поверить, чтобы глаз возник в результате эволюции. Где-то помнится, кажется, вот у Горького в жизни Клима Самгина, Горький там подробно интересуется всеми учеными веяниями тогдашнего мира, перелопачивает тысячи книг, и там как бы пытаются объяснить, вот сам Клим Самгин, как мог возникнуть глаз в одном из споров. И такое примитивное, тупое объяснение, значит, что вот там тыкалось животное там каким-то там передней частью головы там, в предметы, там, и в течение миллиардов лет там, эта чувствительная область тыкания приобретала все большую чувствительность, там, постепенно там, превратилась в глаз. Ну, конечно, дичь несусветная. Потому что любой офтальмолог, рассказав вам строение глаза, нарисовав вам его, как это, значит, там этот хрусталик расширяется, сужается, как на стенку глаза попадает перевернутое изображение, а потом попадает в мозг, опять-таки фиксируется, там, как цвета распознаются, каково различие строения глаза там, животного, человеческого. Там столько всего. Глаз также бездонен, как и ухо, знаете ли. И совершенно невозможно, чтобы такие чудеса возникали в процессе эволюции. Действительно, чудо Божие, чудотворение. Такое. И таков мир вообще-то. Мне с интересом, я повторю уже в конце нашей беседы сегодняшней, то, что слышал одного человека, рассказ про одного человека, изучавшего червяков. Он изучал червяков, про червяков знал уже все. Но все-таки изучал их еще. Там привозили ему новые образцы червяков, он там искал еще какие-то там такие, изучал их там и так препарировал, писал, наблюдал. А уже был стареньким, говорят, да брось этих червяков, ты уже про них все знаешь. Он говорит, нет, братья и сестры, говорит, жизнь такая короткая, это червяк такой длинный. И вот чем бы ни начал человек заниматься, оно все окажется бездонным. И глаз чудесен, и ухо чудесно, и ноготь чудесен, и слюна чудесна, и волос таинственен, и все это Божие. И вот закончим сегодня тем, чем начали, что создавший око не видит ли, насадивший ухо не слышит ли, то есть Господь не имеет подобных нам ушей и глаз, но видит все и слышит все, потому что создал все. Ему принесем хвалу и его убоимся.